Филимонов отползает от меня, а я опять глазами в лощину, палец на спусковом крючке, жду. Искурилась уже цигарка, а немец не появляется. Неужели так я и не прихвачу его? Обидно. Тут подползает ко мне Лявин. «Товарищ командир, связной от помкомбата, вас требуют». «Стреляешь хорошо, Лявин?» «А чего? Конечно, хорошо. Останетесь здесь и наблюдать за убитым, если кто...» «Будьте покойны», — перебивает он меня, — «прищучу, не уйдет». Я иду через нашу покореженную рощу. Дымятся развороченные шалаши, поломаны многие деревья. Лежат наскоро перевязанные раненые. Кто молча, кто подстанывая. В глазах мольба. «Унесите скорее в тыл, отвоевали же. Обидно будет очень, если добьет немец окончательно». «Понимаю, но всех вынести сразу и рота не хватит. Потерпите, братцы, сначала самых тяжелых надо, а вось немец не начнет больше». Встречаю Филимонова, забираю его с собой. Идем к землянке помкомбата. Сходит постепенно напряжение боя, и еле-еле волочу ноги. «Сейчас бы в шалашик!» По дороге Филимонов спрашивает. «Во что, командир, под немцем кто из родных находится?» «Нет. Почему вы решили?» «Уж больно вы зло стреляли. Вот я и подумал». У помкомбата все командиры рот. Оказывается, немцы в трех местах разведку производили и в одном из направлений добились успеха. Захватили языка. Помкомбата, разозленный, осунувшийся, разводит руками. Как командиру батальона о таком докладывать? Командиру той роты, из которой немцы бойца утащили, конечно, втык хороший. Ну, а мне вроде благодарность, что не проморгали немцев, что вовремя прихватили. О приходе начальства помкомбата не поминает. Видать, раздумали. Ну и к лучшему, не до них сейчас. На обратном пути захожу к Лявину, точнее, подползаю к нему. «Ну как?» «Наблюдаю безотрывно, командир, но к фрицу никто не подбирался. Вон он лежит, как лежал. Я смотрю в лощину. Вижу распростертое тело убитого мной немца. И тут впервые что-то неприятное кольнуло сердце. Достаю табак, угощаю Лявина, закуриваем». «Неужто, товарищ командир, меня судить будут?» — спрашивает Лявин. «Не знаю, Лявин, что вам в штабе сказали?» «Допрос сняли, и все. Ну, намекнул один капитан, что ежели я что-нибудь геройское совершу, простят, может». «Я доложу, Лявин, что вы хорошо действовали сегодня». «Зря вы меня, командир, так, не подумавши, делал. Это не оправдание, Лявин. Ладно, может, обойдется все. Продолжайте наблюдать. Есть». Я отползаю от него, потом поднимаюсь и двигаюсь к своей лёжке. Дотянул кое-как, залезаю, разваливаюсь на лапники. Непослушными пальцами еле сворачиваю цигарку. Ни мыслей каких, ни ощущений. Спать, спать, и больше ничего не надо. Сны на передке снятся редко. Намучившись при вечернем обстреле, после него, размякшие и обессиленные, засыпаем сразу, словно проваливаемся. Но сегодня давит какой-то кошмар. Долго лежу с открытыми глазами, глядя в клочок неба, видный через дырку в крыше шалаша, и думаю, что положение наше сейчас усложнилось, что немцы теперь знают, что нас горстка, что выбить нас можно без особого труда и что можно ждать всякого. Сон ушел, и я иду бродить по роще. У шалашей группками подвое, потрое сидят бойцы, обсуждают происшедшее. Обсуждают оживленно, куда делось то тупое безразличие, с которым слонялись раньше. Подхожу к одним. «С первым немцем вас можно поздравить, товарищ командир», — говорит один. «Спасибо». «Лиха беда начала», — говорит другой. «Все ж отыгрались маленько. Я смотрел, человек 10 мы у них ранили. Больше не полезу теперь. В общем, подкормить нас еще сгодимся. Да когда только это распутится, кончится? Может, слазить к фрицу, пошукать насчет табачка? Как, командир, дозволите?» «Один уже дошукался до трибунала», — отвечаю я. Отхожу от них, петляю по роще. Тянет меня почему-то опять к оврагу, но не иду туда, а возвращаюсь в шалаш. Опять растягиваюсь на лапнике и незаметно ухожу в сон. И опять начинает сниться что-то тяжелое. Стрельба, немцы, а потом вдруг я оказываюсь около убитого мною, и мне хочется посмотреть в его лицо. Я наклоняюсь, поворачиваю его и ужасаюсь. Вместо незнакомого чужого лица передо мной Мишка, мой друг детства, Мишка Бауэр, с которым жил в одном доме, вместе учился в немецкой школе, что была на Первой Мещанской. Я холодею от отчаяния, и страшное чувство непоправимости случившегося сковывает меня, и я только лепечу: «Мишка, как же так? Как ты здесь оказался?» Я пытаюсь поднять его голову, ощущаю в руках его жесткие волосы, которые никак не укладывались у него в пробор. Начинаю трясти его, словно стараясь оживить, но Мишкина голова никнет, и только открытые голубые глаза смотрят на меня с отчаянной тоской и укоризной. Я прижимаюсь к его лицу и начинаю реветь, реветь навзрыд, как реву только в детстве или во сне. «Будет меня Филимонов», — приснилась страшная, командир. «Да ерунда какая-то, только и могу ответить, а перед глазами белое Мишкино лицо». Я вхожу, вижу, плачете вы во сне. Думаю, разбудить надо. «Хорошо, что разбудили», — говорю я, но не могу сбросить то безысходное ощущение непоправимости совершенного, которое так живо, реально схватило меня во сне и которое не отпускает и сейчас. И вдруг набегает мысль: а что, если немец похож на Мишку? Мишка сейчас на Урале и, конечно, никак не может оказаться в рядах врага. А вдруг убитый немец и вправду похож на него? Уже вторым заходом пробегает мысль, Я чувствую, как прикипает она к мозгу, и что я никак не могу от нее отделаться. Я поднимаюсь, и уже не сопротивляясь опять вспыхнувшему желанию пойти к оврагу, иду туда. К Лявину я не подхожу, а останавливаюсь недалеко и из-за дерева гляжу в лощину. Отсюда, конечно, не разобрать, каков немец собой, да и лежит он ничком, уткнувшись в землю. Вот я и убил. Вначале как-то вяло прокатывается мысль, и так же вяло выползает другая. Я и нахожусь здесь, чтобы убивать. Это мой долг, это моя обязанность. А потом вдруг словно толчок в грудь. Но ведь что-то случилось. Я повертываюсь резко и иду обратно. У шалаша Филимонов разогревает пшенку. Он поднимает глаза и, видно, замечает на моем лице что-то, потому как спрашивает: «Маетесь, командир?» «Почему маюсь?» — отвечаю я вопросом. «Так показалось мне. Вы что, крестились при обстреле? Верующий, что ли?» Довольно грубовато, сам не зная почему, спрашиваю его. «А если и верующий, что с того?» «Ничего. А по немцам вы стреляли?» «Стрелял». На этом разговор наш обрывается. Пшенку лопаем молча. После обеда Филимонов принимается исправлять шалаш, а я лежу, подремливаю, разбитый и вялый. О доме, о Москве, о возможном возвращении я запрещаю себе думать здесь. Это расслабляет. Это ни к чему. Ни прошлого, ни будущего сейчас для нас не существует. Только настоящее, жестокое, вечное настоящее, в котором живем. Но все же лезут иногда мысли, воспоминания. Вот и сейчас думаю, если возвращусь домой, расскажу ли я матери о сегодняшнем? Наверное, все-таки не расскажу. К вечеру с трудом беру себя в руки и обхожу вместе с сержантом наш пятачок. Надо по-другому расставить посты. Надо обдумать, куда установить станковый пулемет. На старом месте оставлять нельзя. В роте осталось 11 человек, а у меня 4 поста. Значит, всем бессменно придется быть в наряде. Уже по делу подходим к Овсяниковскому оврагу. И опять, глядя на убитого, думаю: а если он похож на Мишку? И чего это ко мне привязалось? Какая мне разница, похож или не похож, мне-то что? Стараюсь опять отмахнуться от этой мысли, но она словно прилипла, не отдерешь. Когда возвращаюсь в шалаш, неожиданно решаю ночью сползать к немцу и посмотреть, каков он. И это внезапное решение даже пугает. Не свихнулся ли я? К черту, никуда я не полезу. Глупость. Подходит время к вечернему обстрелу. И ожидание это маятное, томительное, отодвигает все прочее. Филимонов каркает: «Дадут нам сегодня немцы за свою неудачную разведку. Ох, как дадут!» Я молчу. Сказать Филимонову, что разведка-то немцам все же удалась на другом участке, нельзя. Надеюсь, что не просочится это, не собьет людям настроение. Мы-то отбили. Что-то они вмоготу стало сидеть в шалаше и ожидать обстрела. Выхожу. Уже притемнело, но немцы ракеты еще не пускают. Подхожу к краю рощи и, задумавшись, прикуриваю неосторожно. И сразу на огонек сноп трассирующих. Бросаюсь на землю, откатываюсь в сторону, судорожно ищу укрытие и вдруг взрываюсь. Посылаю в ответ целый диск, 72 патрона как один в сторону немцев. Слышу беспокойные голоса бойцов, крики, тревога, треск веток, тяжелое дыхание кого-то подползающего ко мне, но словно оглашенный меняю диск и опять нажимаю спусковой крючок. «Немцы!» — хрипит сержант. Это он подполз ко мне. «Нет, закурить не дают, сволочи!» Отвечаю я, продолжая стрелять. «Прекратите, лейтенант! С ума сошли, что ли?» Сержант хватает меня за руки, стараясь оттащить в сторону. Но я сопротивляюсь и не прекращаю огня. Небо над полем рассветилось густотой ракет, а чернота переднего края немцев — фонтанами трассирующих. Завыли мины. Только тут я поддаюсь сильным рукам сержанта. Отползая в сторону, бухаемся в воронку из-под мины. Холодная вода обжигает живот, и я прихожу в себя окончательно. «Ну, заварили вы кашу. Разве можно нам дразнить немца?» Лицо сержанта строго, взгляд отчужден и осуждающий. «Сам не знаю, как накатило. Оправдываюсь я без ложного стыда, понимая, что совершил больше, чем глупость. А немцы шпарят минами, не жалея их, не особо прицельно, кидают и кидают, будто нет никакой весны, никакой распутицы, будто к этому проклятому Овсянникову тянется прямо из Берлина асфальтовая дорога, снабжающая их бесперебойно всем необходимым». Минут через 15 огонь вроде начинает стихать, и немецкая передовая успокаивается. Я с сержантом бегом по всей роще, по всем постам. Удивительно и счастливо, все целы, никого не задело, потерь нет. Вздыхаем облегченно. «Повезло, лейтенант!» «Вам повезло», — со значением говорит сержант. «Но в такие игрушки играться нечего. Нервишки-то в руках надо держать». «Вы правы», — отвечаю я и вспоминаю длинного щеголеватого капитана, повадившегося к нам напередок охотиться на немецкого снайпера. Ему-то что? Пощекочет нервы, поиграет с опасностью, а когда немцы на его выстрелы сыпанут минами, он смывается. А нам-то некуда. У нас после его охоты то убитые, то раненые. Бойцы поначалу ворчали только. Потом заматюгались откровенно. И, наконец, сержант не выдержал. Поговорил с капитаном по душам. И тот больше не появляется. «Не равны больно наши возможности», — пульнем мы очередишку из автомата или пулемета —